корона с уставшим оком. Символом высшего шведского масонства были корона, знамение высшего просветления, мудрости, ключ золотой, знак познания тайн бытия, меч, воительство, боевая секира, безжалостного отсечения вредных членов. Символические знаки изготавливались из бронзы, серебра, золота, слоновой кости или перламутра. Нередко они изукрашены эмалью, финифтью, драгоценными камнями. Обрядность вольных каменщиков. XVIII век.